В это утро, часом раньше, на вилле Штуфера, расположенной на западном склоне тех же холмов, в полутемной столовой за столом сидел Штуфер и разговаривал с невидимым собеседником. Вернее, это были обрывки фраз и ругательств. На обсыпанном пеплом столе валялись пустые бутылки, окурки сигар, воротничок и галстук Штуфера. Он был в одном белье, чесал рыхлую грудь, пялился на электрическую лампочку, единственную горевшую в огромной железной люстре, и, сдерживая отрыжку, ругал вполголоса последними словами человеческие образы, выплывавшие в его пьяной памяти. Торжественно бешеным боем столовые часы пробили 7. Почти тотчас же послышался шум подъехавшего автомобиля. В столовую вошел Гарин, весь пронизанный утренним ветром, насмешливый, зубы оскалены, кожаный картуз на затылке. «Опять всю ночь пьянствовали!» Штуфер покосился налитыми глазами. Гарин ему нравился. Он щедро платил за все. Не торгуясь, снял на летние месяцы виллу вместе с винным погребом, предоставив Штуферу расправляться самому со старыми рейнскими, французским шампанским и ликерами. Чем он занимался, черт его знает, видимо, спекуляцией, но он ругательски ругал американцев, разоривших Штуфера 2 года тому назад. Он презирал правительство и называл людей вообще сволочью. Это тоже было хорошо. Он привозил в автомобиле такую жратву, что даже в лучшие времена Штуфер не позволял себе и думать намазывать столовой ложкой драгоценные страсбургские паштеты, русскую икру, любительские камамберы, кишащие сверху белыми червяками. Могло даже показаться, что в его расчеты входило непрерывно держать Штуфера мертвецки пьяным. — Как будто вы-то всю ночь Богу молились, — прохрипел Штуфер. Примило провел время с девочками в Кёльне, и, видите, свеж и не сижу в подштаниках. Вы падаете, Штуфер. Кстати, меня предупредили о не совсем приятной вещи. Оказывается, ваша вилла стоит слишком близко к химическим заводам, как на пороховом погребе. Вздор, — заорал Штуфер, — опять какая-то сволочь подкапывается. На моей вилле вы в полнейшей безопасности. Ну, тем лучше. Дайте-ка ключ от сарая. Крутя за цепочку ключ, Гарин вышел в сад, где стоял небольшой застекленный сарай под мачтами антенны. Кое-где на запущенных куртинах стояли керамиковые карлики, загаженные птицами. Гарин отомкнул стеклянную дверь, вошел, распахнул окна, облокотился на подоконник и так стоял некоторое время, вдыхая утреннюю свежесть. Почти 20 часов он провел в автомобиле, заканчивая дела с банками и заводами. Теперь все было в порядке перед 28-м числом. Он не помнил, сколько времени так простоял у окна. Потянулся, закурил сигару, включил динамо, осмотрел и настроил аппарат. Затем встал перед микрофоном и заговорил громко и раздельно. «Зоя! Зоя! Зоя! Слушайте, слушайте, слушайте. Будет все так, как ты захочешь. Только умей хотеть. Ты мне нужна. Без тебя мое дело мертвое. На днях буду в Неаполе. Точно сообщу завтра. Не тревожься ни о чем. Все благоприятствует». Он помолчал, затянулся сигарой и снова начал. «Зоя, Зоя, Зоя». Закрыл глаза. Мягко гудело динамо, и невидимые молнии срывались одна за другой с антенны. «Проезжай сейчас артиллерийский обоз!» Гарин, наверное, не расслышал бы шума. И он не слышал, как в конце лужайки покатились камни под откос. Затем в 5 шагах от павильона раздвинулись кусты, и в них на уровень человеческого глаза поднялся вороненый ствол кольта. Роллинг взял телефонную трубку. «Да», — говорит Семенов, — «только что перехвачено радио Гарина. Разрешите прочесть?» «Да». «Будет все так, как ты хочешь. «Только умей хотеть», — начал читать Семенов, кое-как переводя с русского на французский. Роллинг слушал, не издавая ни звук. «Все?» «Так точно все». «Запишите», — стал диктовать Роллинг. «Немедленно настроить отправную станцию на длину волны 421. Завтра, 10 минутами раньше того времени, когда вы перехватили сегодняшнюю телеграмму, начнете отправлять радио. Зоя, Зоя, Зоя. Случилось неожиданное несчастье. Необходимо действовать. Если вам дорога жизнь вашего друга, высадитесь в пятницу в Неаполе, остановитесь в гостинице «Сплендид», ждите известий до полудня субботы. Это вы будете повторять непрерывно. Слышите ли, непрерывно, громким и убедительным голосом. Все. Роллинг позвонил. «Немедленно найти и привести ко мне Теклинского», — сказал он вскочившему в кабинет секретарю. «Немедленно ступайте на аэродром. Арендуйте или купите, безразлично, закрытый пассажирский аэроплан. Наймите пилота и бортмеханика. К 28-му приготовьте все к отлету». Весь остальной день Вольф и Хлынов провели в К. Бродили по улицам, болтали о разных пустяках с местными жителями, выдавая себя за туристов. Когда город затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. К полуночи они уже поднимались по откосу в сад Штуфера. Было решено объявить себя заблудившимися туристами, если полиция обратит на них внимание. Если их задержат, арест был безопасен. Их алиби мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно было видно, как у Гарина брызнули осколки черепа, Вольф и Хлынов меньше чем через 40 минут были уже в городе. Они перелезли через низкую ограду, осторожно обогнули поляну за кустами и вышли к дому Штуфера. Остановились, переглянулись, ничего не понимая. В саду и в доме было спокойно и тихо. Несколько окон освещено. Большая дверь, ведущая прямо в сад, раскрыта. Мирный свет падал на каменные ступени, на карликов в густой траве. На крыльце, на верхней ступени, сидел толстый человек и тихо играл на флейте. Рядом с ним стояла оплетенная бутыль. Это был тот самый человек, который утром неожиданно появился на тропинке близ радиопавильона и, услышав выстрел, повернулся и шаткой рысью побежал к дому. Сейчас он благодушествовал, как будто ничего не случилось. — Пойдем, — прошептал Хлынов. — Нужно узнать. Вольф проворчал. «Я не мог промахнуться». Они пошли к крыльцу. На полдороги Хлынов проговорил негромко. «Простите за беспокойство, здесь нет собак?» Штуфер опустил флейту, повернулся на ступеньки, вытянул шею, вглядываясь в две неясные фигуры. «Ну нет», — протянул он, — «собаки здесь злые». Хлынов объяснил. «Мы заблудились, хотели посетить развалины прикованного скелета. Разрешите отдохнуть?» Штуфер ответил неопределенным мычанием. Вольф и Хлынов поклонились, сели на нижние ступени, оба настороженные, взволнованные. Штуфер поглядывал на них сверху. «Между прочим, — сказал он, — когда я был богат, в сад спускались цепные кобели. Я не любил нахалов и ночных посетителей». Хлынов быстро пожал Вольфу руку. «Молчите, мол, американцы меня разорили, и мой сад сделался проезжей дорогой для бездельников, хотя повсюду прибиты доски с предупреждением о 1000 марок штраф. Но Германия перестала быть страной, где уважают закон и собственность. Я говорил человеку, арендовавшему у меня виллу, «Обнесите сад колючей проволокой и наймите сторожа». Он не послушался меня и сам виноват. Подняв камешек и бросив его в темноту, Вольф спросил. «Что-нибудь случилось неприятное у вас из-за этих посетителей?» Сказать неприятное слишком сильно, но смешное. Не далее, как сегодня утром. Во всяком случае, мои экономические интересы не затронуты, и я буду предаваться моим развлечениям. Он приложил флейту к губам и издал несколько пронзительных звуков. В конце концов, какое мне дело, живет он здесь или пьянствует с девочками в Кёльне? Он заплатил все до последнего пфенига. Никто не смеет бросить ему упрек. Но, видите ли, он оказался нервным господином. За время войны можно было привыкнуть к револьверным выстрелам, черт возьми. Уложил все имущество, до свидания, до свидания. Ну и что ж, с катертью дорога. — Он уехал совсем? — внезапно громко спросил Хлынов. Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как щека его, на которую падал свет из комнаты, расплылась, маслянистая, ухмыляющаяся. Заколыхался толстый живот. — Так и есть. Он меня предупредил. Непременно об его отъезде будут у меня спрашивать двое джентльменов. Уехал, уехал, дорогие джентльмены. Не верите? Пойдемте, покажу его комнаты. Если вы его друзья, пожалуйста, убедитесь. Это ваше право. За комнаты заплачено. Штуфер опять хотел встать. Ноги его никак не держали. Больше от него ничего нельзя было добиться путного. Вольф и Хлынов вернулись в город. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Только на мосту, над черной водой, где отражался фонарь, Вольф вдруг остановился, стиснул кулаки. Что за чертовщина? Я же видел, как у него разлетелся череп. Небольшой и плотный человек с полуседыми волосами, приглаженными на гладкий пробор, в голубых очках, прикрывающих больные глаза, стоял у изразцовой печи и, опустив голову, слушал Хлынова. Сначала Хлынов сидел на диване, затем пересел на подоконник, затем начал бегать по небольшой приемной комнате советского посольства. Он рассказывал о Гарине и Роллинге. Рассказ был точен и последователен, но Хлынов и сам чувствовал невероятность всех нагромоздившихся событий. Предположим, мы с Вольфом ошибаемся. Прекрасно. Мы счастливы, если ошибаемся в выводах. Но все же 50% за то, что катастрофа будет. Нас должны интересовать только эти 50%. Вы, как посол, можете убедить, повлиять, раскрыть глаза. Все это ужасно серьезно. Аппарат существует. Шельга дотрагивался до него рукой. Действовать нужно немедленно, сию минуту. В вашем распоряжении не больше суток. Завтра в ночь все это должно разразиться. Вольф остался в К. Он делает, что может, чтобы предупредить рабочих, профсоюзы, городское население, администрацию заводов. Разумеется, но, разумеется, никто не верит. Вот даже вы. Посол, не поднимая глаз, промолчал. В редакции местной газеты над нами смеялись до слез. В лучшем случае нас считают сумасшедшими. Хлынов сжал голову. Нечесанные клочья волос торчали между грязными пальцами. Лицо его было осунувшееся, пыльное. Побелевшие глаза остановились, как перед видением ужаса. Посол осторожно из-за края очков взглянул на него. — Почему вы раньше не обратились ко мне? — У нас не было фактов. Предположения, выводы — все на грани фантастики, безумия. Мне и сейчас минутами сдается, проснусь и вздохну облегченно. Но, уверяю вас, я в здравом уме. 8 суток мы с Вольфом не раздевались, не ложились спать. После молчания посол сказал серьезно. Я уверен, что вы не мистификатор, товарищ Хлынов. Скорее всего, вы поддались навязчивой идее. Он быстро поднял руку, останавливая отчаянное движение Хлынова. Но для меня убедительно прозвучали ваши 50%. Я поеду и сделаю все, что в моих силах. 28-го с утра на городской площади в К собирались кучками обыватели, и одни с недоумением, другие с некоторым страхом обсуждали странные прокламации, прилепленные жеванным хлебом к стенам домов на перекрестках. Ни власть, ни заводская администрация, ни рабочие союзы никто не пожелал внять нашему отчаянному призыву. Сегодня, мы в этом уверены, заводам, городу, всему населению грозит гибель. Мы старались предотвратить ее, но негодяи, подкупленные американскими банкирами, оказались неуловимы. Спасайтесь, бегите из города на равнину. Верьте нам во имя вашей жизни, во имя ваших детей, во имя Бога. Полиция догадывалась, кто писал прокламации, и разыскивала Вольфа, но он исчез. К середине дня городские власти выпустили афиши, предупреждение ни в каком случае не покидать города и не устраивать паники, так как, видимо, шайка мошенников намерена похозяйничать этой ночью в покинутых домах. Граждане, вас дурачат. Обратитесь к здравому смыслу. Мошенники сегодня же будут обнаружены, схвачены и с ними поступят по закону. Власти попали в точку. Пугающая тайна оказалась простой, как репа. Обыватели сразу успокоились и уже посмеивались. А ловко было придумано. Похозяйничали бы эти ловкачи по магазинам, по квартирам. А мы-то, дураки, всю ночь бы тряслись от страха на равнине. Настал вечер. Такой же, как тысячи вечеров, озаривший городские окна закатным светом. Успокоились птицы по деревьям. На реке, на сырых берегах заквакали лягушки. Часы на кирпичной кирке проиграли вахт-ам-рейн. На страх паршивым французам. И прозвонили 8. Из окон кабачков мирно струился свет, завсегда-то и не спеша мочили усы в пивной пене. Успокоился и хозяин загородного ресторана к прикованному скелету. Походил по пустой террасе, проклял правительство, социалистов и евреев, приказал закрыть ставни и поехал на велосипеде в город к любовнице. В этот час по западному склону холмов, по малопроезжей дороге, почти бесшумно и без огней, промчался автомобиль. Заря уже погасла, звезды были еще не яркие, за горами разливалось холодноватое сияние, всходила луна. На равнине кое-где желтели огоньки. И только в стороне заводов не утихала жизнь. Над обрывом, там, где кончались развалины замка, сидели Вольф и Хлынов. Они еще раз облазили все закоулки, поднялись на квадратную башню, нигде ни малейшего намека на приготовление Гарина. Одно время им показалось, что вдалеке промчался автомобиль. Они прислушивались, вглядывались. Вечер был тих, пахло древним покоем земли. Иногда движение воздушных струй доносили снизу сырость цветов. «Смотрел по карте», — сказал Хлынов. «Если мы спустимся в западном направлении, то пересечем железную дорогу на полустанке, где останавливается почтовый в 5:30. Не думаю, чтобы там тоже дежурила полиция». Вольф ответил. «Смешно и глупо все это кончилось». Человек еще слишком недавно поднялся с четверенек на задние конечности. Слишком еще тяготеют над ним миллионы веков непросветленного зверства. Страшная вещь — человеческая масса, неруководимая большой идеей. Людей нельзя оставлять без вожаков. Их тянет стать на четвереньки. Ну что это уж вы так, Вольф? Я устал. Вольф сидел на куче камней, подперев кулаками крепкий подбородок. «Разве хоть на секунду вам приходило в голову, что 28-го нас будут ловить как мошенников и грабителей? Если бы вы видели, как эти представители власти переглядывались, когда я распинался перед ними. Ах, какой же я дурак! И они правы, вот в чем дело. Они никогда не узнают, что им грозило». «Если бы не ваш выстрел, Вольф, черт, если бы я не промахнулся! Я готов 10 лет просидеть в каторжной тюрьме, только бы доказать этим идиотам!» Голос Вольфа теперь гулко отдавался в развалинах. В 30 шагах от разговаривающих, совершенно так же, как охотник крадется под глухариное токанье, в тени полуобвалившейся стены пробирался Гарин. Ему были ясно видны очертания двух людей над обрывом, слышно каждое слово. Открытое место между концом стены и башней он прополз. В том месте, где к подножью башни примыкала сводчатая пещера прикованного скелета, лежал осколок колонны из песчаника. Гарин скрылся за ним. Раздался хруст камня и скрип заржавленного железа. Вольф вскочил. — Вы слышали? Хлынов глядел на кучу камней, где под землей исчез Гарин. Они побежали туда. Обошли кругом башни. — Здесь водятся лисы, — сказал Вольф. — Нет, скорее всего, это крикнула ночная птица. — Нужно уходить. Мы с вами начинаем галлюцинировать. Когда они подошли к обрывистой тропинке, уводящей из развалин на горную дорогу, раздался второй шум, будто что-то упало и покатилось. Вольф весь затрясся. Они долго слушали, не дыша. Сама тишина, казалось, звенела в ушах. Сплю, сплю, сплю, сплю, кротко и нежно, то там, то вот совсем низко, покрикивал, летая, невидимый козадой. Идем. Да, глупо. На этот раз они решительно и, не оборачиваясь, зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь. Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарин, на секунду замолчав перед микрофоном, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола, слуховая чашечка из эбонита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелась вдребезги. Одновременно с этим он услышал резкий выстрел и почувствовал короткую боль удара в левую сторону черепа. Он сейчас же упал на бок, перевалился ничком и замер. Он слышал, как завыл штуфер, как зашуршали шаги убегающих людей. Кто? Роллинг или Шельга? Эту загадку он решал, когда часа через два мчался на автомобиле в Кёльн. Но только сейчас, услышав разговор двух людей на краю обрыва, разгадал. Молодчина, Шельга. Но все-таки, ай-яй-яй-яй, прибегать к недозволенным приемам. Он отсунул осколок колонны, прикрывавшей ржавую крышку люка, проскользнул под землей и с электрическим фонариком поднялся по разрушенным ступеням в каменный мешок, одиночку, сделанную в толще стены нормандской башни. Это была глухая камера, шага по 2,5 в длину и ширину. В стене еще сохранились бронзовые кольца и цепи. У противоположной стены на грубо сколоченных козлах стоял аппарат. Под ним лежали 4 жестянки с динамитом. Против дула аппарата стена была продолблена, и отверстие с наружной стороны прикрыто костяком прикованного скелета. Гарин погасил фонарь, отодвинул в сторону дула и, просунув руку в отверстие, сбросил костяк. Череп отскочил и покатился. В отверстие были видны огни заводов. У Гарина были зоркие глаза. Он различал даже крошечные человеческие фигуры, сдвигающиеся между постройками. Все тело его дрожало. Зубы стиснуты. Он не предполагал, что так трудно будет подойти к этой минуте. Он снова направил аппарат дулом в отверстие, приладил, откинув заднюю крышку, осмотрел пирамидки. Все это было приготовлено еще неделю тому назад. Второй аппарат и старая модель лежали у него внизу, в роще, в автомобиле. Он захлопнул крышку и положил руку на рычажок. Магнета, которым автоматически зажигались пирамидки. Он дрожал с головы до ног. Не совесть, какая уж там совесть после мировой войны, не страх, он был слишком легкомыслен, не жалость к обреченным, они были слишком далеко, обдавали его ознобом и жаром. Он с ужасающей ясностью понял, что вот от одного этого оборота рукоятки он становится врагом человечества. Это было чисто эстетическое переживание важности минуты. Он даже снял было руку с рычажка и полез в карман за папиросами. И тогда его взволнованный мозг ответил на движение руки. «Ты медлишь. Ты наслаждаешься. Это сумасшествие». Гарин закрутил магнеты. В аппарате вспыхнуло и зашипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.